Стараемся, создаем настроение. Только теперь нужен сурьез. Где лектор? Лектор готов? Готов, лектор, давно готов. Выпускайте. Алло. Это тебе? Что это? Ну, больной, извините. Это ты куда звонишь-то? Да что ты нахуй, забери у тебя на хую! Вот достала бы ты бы хуй бы у дохлого татаринова! И схватывала бы, пизда сраная! Вонища полосатая, блядь, паскудная, поганка ёбаная! Вот еще раз, падла, позвонишь и смотри, ожидай, что будете, мандата хуева! Смотри, ёб твою, заразу, бога в жопу мать! Еще, блядь, позвонишь один раз! Будешь меня, ёпта мать, испытывать, что ли, своими разговорами? Хуй бы тебе самую глотку бы! От слона или, блядь, от буйвола! Чтоб ты подавилась бы, пизда сраная! И знала бы куда, звони! Юхалка, ты вонючая, гнить ты вонючая. Куда звонить, сука? А? Куда звонить, дура ебаная? Я тебе вырву, и ему не подрежу. Ты слушай, ты, сука ебучая, ты куда звонишь-то? Я тебя покажу, блядь. Я покажу тебе, блядь. Ты чё, охуенная? Покажу, блядь. Ты сначала пропиши, блядь. Смотри, пропиши мне, нахуй, пошли. Блядь, хуево. Ты куда звонишь, ты, тварь ебучая? Слушай, когда блять звонит туда, ты она в жопу. Иди, послушай. Иду, за порог, да! Я потом твою мать нахуй! Иди сюда, послушай эту тварь. Ну, тварь какая-то пьяная звонит, а? Добрый день. Скажите, у вас продается Windows Vista? Да, продается. Он только составит готовую системную блок. Дело в том, что мне нужна пиратская версия. Кряк к ней нужен. Почем кряк? Что, у нас нет такого. Блин, вот в интернете написано на nix.ru. Кряк для Windows Vista продается за сколько там? Ну, вот звонить сюда написано. Это с вашего доступа. Евгения, добрый день. Добрый день, у вас можно кряк для Windows Vista заказать? Что? что заказать? Кряк для Windows Vista мне нужен. Вы понимаете, у меня пиратская Windows Vista, вот мне ее как-то надо активировать. Вот помогите мне с этим. Как причем? Вы пиратские кряки продаете? Мы пиратские. Где ну такие? Вот вроде написано тут. Что написано? Пиратские? Ну, там написано? Почем у вас пиратский Windows Vista? Какой еще пиратский? Ну вот, знаете Windows Vista, мне нужна пиратская версия. Почем у вас? А у нас нет пиратской версии. Да как это нет, когда есть? Что вы мне говорите? Что так... это вы мне говорите? Я что-то не поняла. Не ну, важно. Почем пиратская Windows Vista? Нет, Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Это Windows Vista можно заказать? Нет. Почему? Потому что Vista у нас продается только с готовыми компьютерами. Отдельно она не продается, она уебовская. Это я понял. Но вот мне пиратская версия нужна. Потрясающе, у нас таких нет. Мы не торгуем только оцемленным программным обеспечением. Да что вы мне говорите, я еще не знаю, что ли. Было у вас вот недавно. Так вот, что и что? Ну почем Windows Vista пиратская мне нужна? У нас нет такого товара, мы торгуем. Нет, а вы хотите, чтобы я лицензионную покупал, что ли? Вы что, совсем, что ли? Это, А что говорить? Я нормально говорю. Ну и что говорить? Это вы что-то орете? Вы парать позвонит. Нет, мне пиратская Windows Vista. Парать будете в другом месте. Нет, а пиратская Windows... У нас лицензионное программное обеспечение. Да нет, какое лицензионное? Мне и пиратское нужно, самое то. Так у нас нет такого. И как это нет, когда... В палатку с дисками вперед. У нас такого нет. А, то есть там ваш этот самый, как его, ваш магазин там где? Статус вашего доступа. Никс, Карина, здравствуйте. Галина, добрый день. Скажите, у вас Windows Vista продается? Только с компьютерами. Так, а мне вот, понимаете, пиратская версия нужна. Почем? Ну, мы не продаем пиратскую версию. Vista. Как это не продаете, когда? Я знаю, что вы продаете. Это неправда. Это правда. А почем пиратская версия? Скажите мне. Вы пожалуйста. Меня слышите? Я говорю, что мы не продаем пиратскую версию. А вы что мне грубите? Как это так? Так, это так. У нас мы продаем только лицензионное программное обеспечение. Нет, я вам говорю, почем пиратский Windows Vista? Вы меня не понимаете? Вы не слышите. Вы глухой. Могу погромче повторить. Погромче давайте. Мы продаем... Громче! До свидания. Никстатьяна, здравствуйте. Ассаламу алейкум, Татьяна. Мне нужен Windows Vista пиратский, да? Молодой человек. А? Вы в своем уме. А куда мне обращаться? Сказали, на этот номер звони. Я вам уже сказала, куда обращаться. Куда, куда? Можете не кривляться, вы не в обезьяннике. Как? А вы в обезьяннике, да? Никс, Ольга, добрый день. О, Ольга, здравствуйте. Меня зовут Гоги, мне сказали... Сюда звонить насчет Windows Vista, блять. Компания Никс, Карина, здравствуйте. Здравствуйте. Мне сказали на этот номер звонить по поводу Windows Vista. Вы больной, что ненормальный. Вы меня оскорбляете, это нехорошо. Никс, Татьяна, здравствуйте. Салам алейкум, мне Windows Vista заверните. Компания «Синара», здрасте. Здрасте, это опять вы? Что значит, это я, компания «Синара», здрасте. Понимаете, мне нужен пиратский версия Windows Vista, почем? Доставки, здравствуйте. Факин-тракин, здравствуйте, у вас мыши есть? У вас вам по наличию нужно обратиться немного в другой отдел, оставайтесь на линии, я вас переведу. Куда переводишь? Алло, мужик, ты чё? Мужик, почем у вас мыши? Алло, у вас мыши? От 150 до 3000. От 150, слушай, я из компании Стоп Мышь могу их всех вывести из вашей фирмы. Надо? Статус вашего доступа. Алло, мужик, у вас мыши есть? Слышь, мужик, мужу заявочку на тебя подали. Ой, куда? В милицию. Ой! Статус вашего доступа, сука. Никс, Ольга, добрый день. Алло, добрый день. Я это как его, ну, Фримутусов, у меня компьютер сломался, почините, да? Вы у нас приобретали? Да, у вас приобретал. Вы меня обманули, дали какой-то хуйню, а не компьютер. Очень смешно. 786-23-39. Куда звонить? Туда? Туда. А зачем? Я смотрел, это психбольница. Да, привет. Алло. Привет. Алло. Привет. Привет. Ничего, буль. Сейчас звонить, я тебе, наверное, жопу надеру, ты мне потом. Понял? Да. Если ты хочешь со мной встретиться один на один, давай. Че, давай? Или ты пиздюлек, или пиздюлек, получай любую, выбирай любую награду. Буль. Или? Тварь ебучая, я тебе сказал, или? Слушай, алло. Ты козел. Алло. Слушай, ты козел. Послушай, алло. А я в Париж. Жоп, опять обосрался, что ли? Решил по телефону. Иди подмойся, иди. Иди себя лучше сам. Алло. А че? Алло. Через неделю я буду ебать в жопу, понял? Слушай. Козел, как тебя зовут? А тебя-то как зовут? Козел. А тебя-то как зовут? А ты к себе в жопу загляни, знаешь. Вот хуй тебе. Надо. Ты мой адрес знаешь? Алло. Ты мой адрес знаешь? Чего? Ну куда ты звонишь, ты козел? Идиот ты. Ты психиатру звони, жопа. А как в зоне раком ебут, знаешь? Алло. Внимательно слушаю тебя, козла. Алло. Опять 25. Да, дорогой мой. Да, слушаю. Ты ко мне придешь? Чего? А это ты не голубой? Кто-то... Что-то похоже. Кто такой? Значит, ты кто? Действительно придурок, наверное, да? Правда? Я-то? Сейчас вот я тебя раком и поставлю. Сейчас прибегу. Да, я уже вылез, и мне сейчас... Да, готовь в жопу. Я приехал. Готовь в жопу, сейчас приду. Че? Ну давай, приезжай сюда. Алло. Ну давай, приезжай сюда. Куда туда? А ты не голубой? Что-то похоже, а? Че-то перепутали. Вот, готовься. Сейчас зачекается время. Алло. Алло. Ты пиздюку скажи. Через неделю я буду ебать в жопу, понял? Пошел в жопу. Ну ладно. Алло. Ау. Пошел бы ты нахуй, внимательно. Ты нахуй пошел, ебаный паук. Меня внимательно тебя слушать не надо, потому что ты пидор и нон, это во-первых. Во-вторых, ты после этого... А во-первых, ты мудак. И больше не звони сюда, мудила. А мне похуй. Слушай, кто у меня на телефоне сидит и меня матом сжет? Жопа с ручками сидит на твоей голове. Кто? Заблудился в этой жизни. Бля! Что? Бля! По поводу... Бля! По нормальному... Бля! По-разки. Бля! По-разки. Бля! По-нормальному. Бля! Похуй! Бля! Бля! И дальше что? Бля! Что, блядь? Хочется любви. Любовь Борисовна, это моя мама. Главное, сама же звала давно. Что? Бля! Ну и завалил, было все нормально. Все нормально. И вдруг звонок. Это злой подонок. За дверью муж, ты пыкнул за окно, а этаж какой? 1220. И пока летел, думал, что по бабам больше не ногой. Ёбнись головой об стенку. Не зарекайся. Что? Не зарекайся. Я тебя определил, ты жизни, блядь. Не зарекайся. Что? Не зарекайся. Что, хуел уже, блядь? Не зарекайся. Что? Не зарекайся. Я тебя определил, ты жизни, блядь. Не зарекайся. Что? Ёб. Пришел домой в гипсе, как герой. Герой Хасана. Через месяцом. Ёб. Только захотел. Его тебя набить. И опять звонок. Готов. Гребаный. Готов. Ты прыгнул за окно и уже поряд. Что ты хочешь, блядь? Думал, я лечу. В жопу ко мне. А зачем лечу, там уж сегодня я. А дальше уже плавать надо. Не зарекайся. Плава. Не зарекайся. Я тебя определю, ты жизни, блядь. Не зарекайся. Плава. Не зарекайся. Что, охуел уже, блядь. Не зарекайся. Я тебя определил, ты из жизни, блядь. Не зарекайся. Значит так, официально, для чего? Ребята, что, блядь, ты сказал? Ты сказал? Тварь! Ну давай, бля, попизди. Пошел нахуй! Пидорки, бля, вонючий! Дальше, ну пизди дальше, бля, вафли! Между этими и теми спустят войну, но бывчики ждут приключений. Ты пидорки, пидорки, пидорки, бля, пидорки! Дальше бух побить, пароль бить. Пизди, это пыло вы. Это не мое. И плюс вайпоскин, свежий в себе. Бандерас плюс, смотри по тебе, если зазаикайся. Лучше еще прокуратура. Твои все впереди. Не зарекайся. Кто? Не зарекайся. Я тебя определил, ты из жизни, блядь. Не зарекайся. Кто? Не зарекайся. Что, охуел уже, блядь? Не зарекайся. Кто? Не зарекайся. Я тебя определил, ты из жизни, блядь. Не зарекайся. Кто? Много трудов, на ёма. Бля! По поводу... Бля! Это нормально, мужик? Бля! Пора! Бля! Пора! Бля! Да нормально! Бля! Оху! Бля! Дальше что? Бля! И дальше что? Бля! Что, бля? Заблудился в этой жизни? Или тебе нахуй какую-то жизнь дать? Адрес подарить? Ёп! Что, бля, ты сказал? Тварь! Ёп! Что? Ты сказал, тварь! решила болтай, материться, что делать. И все твои звонки будут на диктофон. А я и не знала, что любовь может быть жестокой. А сердце таким одиноким. Я не знала, я не знала. DJ Sharp and Stan Hogwinski. I am in love. We're only for you, but my dreams and my hopes just didn't come true. I was waiting for love to be inside your heart. Now I see today. Ты нахал. А Клычков тебя ебал. Вонявый, блядь. Пять лет не прошло. Без наркотика заснись. Ебло, женишься, сейчас хуй сосет. А меня это не гибет. Я к тебе лев. нету, что ли, а? Подъезд, как тебе не стыдно, а? Залежи свои прыщики, вонявый. Наркоман ебаный. Ой, какую кару понесли. Сушеное говно из пизды. Замерет. Кто в ту драку? Проебешь в рот, в жопу. Вообще ты ребен. Ох, бессовестный ты нахал. А клычок тебя ебал. Бессовестный ты улицам. Вонявый, блядь. Наркоман. Ох, бессовестный ты нахал. А клычок тебя ебал. Бессовестный ты улицам. Вонявый, блядь. Наркоман. Мать, еби и заебись. И есть соси, блядь. Соси, лежи на сичках, терпи. Мать, еби и заебись. Скромный зноем проебешь. Да не все, бабла. Мрячь, мрячь. Да в раю, баба. Сраку щупать. И ты ребенка мрежешь услышать. Рец, рец, рец, рец, гляд, гляд, даб, даб, даб, мать, мать. Ох, бессовестный ты нахал. А клычок тебя ебал. Бессовестный ты улицам. Вонявый, блядь. Автоман. Ох, бессовестный ты нахал. А клычок тебя ебал. Бессовестный ты улицам. Вонявый, блядь. Автоман. Ой. Да. Да. Ты не раз уже кричал. Внучку хуем ковырял, нюхалка, нюхалка ты вонючая. Я тебе выебу, внучку, щупалка, щупалка ебучая, сыроедка ебучая. Сегодня иду, топором приду, твою мать, так, я поднусь, она лежать будет. Никогда не выйдет, за работу, никогда, никогда. Ох, бессовестный ты нахал. А клычок тебя ебал. Бессовестный ты улицам. Вонявый, блядь. Картоман. Ох, бессовестный ты нахал. А клычок тебя ебал. Бессовестный ты улицам. Вонявый, блядь. Картоман. Ох, бессовестный ты нахал. А клычок тебя ебал. Бессовестный ты улицам. Вонявый, блядь. Картоман. Ох, бессовестный ты нахал. А клычок тебя ебал. Бессовестный ты улицам. Вонявый, блядь. Картоман. И потерпи-то на тебе. И потерпи. И потерпи-то на тебе. И потерпи. Ага. И потерпи-то на тебе. И потерпи. И потерпи-то на тебе. И потерпи. Ага. И потерпи-то на тебе. И потерпи. Пранк FM. Я твой эфир ебать хотела. Пранк FM. Всем доброго времени суток, это Гай Брош. Слушайте Пранк FM. Слушайте Пранк FM. Слушайте Пранк FM. Год 2008. Пранк порчит. Жертвой парашной. Пранкер-атлет. Пранк «Парашная порча» был записан в декабре 2008 года. В этом пранке я решил представить образ одного из тех, кого Александр Иванович долгое время посылал на парашу, собственно, из-за чего и получил свое прозвище «Парашный дед». Алло, здрасте, Александр, можете мне помочь? Чем я тебе могу помочь? Ну, помогите, пожалуйста, я сел на парашу и не могу тебе никак слезть. Можете меня стащить? Так там он по открытию комнату. Дед или бабка снимут, или отец, мать. Про деда я узнал со страницы сайта Prank.ru. В дальнейшем, узнав его телефон, я начал дозвонить ему. и в зависимости от настроения деда получал либо тираду своеобразных матерных выражений. Я тебе по Аське сообщение давай напишу. Дай мне свою Аську. Какую тебе Аську? Хуячку? Номер Аськи. Какой тебе номер Аськи? Ну, чтобы я тебе мог написать, а ты чем пользуешься? Да нахуй ты мне шарахся! Я же сказал, ты не звони сюда, сука, блядь, а ты поганый! На... А ты... ты же мне на стоебенью! Ты сколько звонишь? 5 лет уже! А... Ты зачем? А на какие-то формы? Козел вонючий! Либо какой-то случай из его жизни. Ты офицер запаса. А вы в каких войсках служили? То есть, о, если тебе 5 родов войск. 5 родов войск. Ты представляешь, что такое 5 родов войск? Да, а вы где, на море, там, на суше? И на море, и на суше, и самолеты выпускал, и все. 5 родов войск. Сразу видно, что у деда богатая речь. И слушая его истории, сразу получаешь образное представление о том, про что он говорит. Впоследствии мне стало интересно, как же был найден Александр Иванович как жертва. И найдя того человека, который начал впервые записывать с ним пранки, я с его слов составил небольшую историю о том, как он, собственно, был найден. Ее вы можете прочитать на форуме. С вами был Атлет. Атлет! Да. А что это за имя такое, Атлет? Ты что, спортом занимался? Поздравляю всех с наступающим 2010 годом. Всем приятного прослушивания пранк-ФМ. Да! Алло, здрасте, Александр, можете мне помочь? Чем я тебе могу помочь? Ну, помогите, пожалуйста, я сел на парашу и не могу теперь никак слезть. Можете меня стащить? Так там он покрытие в комнату. Дед или бабка снимут, или отец, мать. Не пробовали, не получается у них. Получится! Я прилип к ней. Ну, прилип, значит, и сиди целую Александр, ночь. Александр, подождите. До утра. Вы на меня порчу навели, я теперь спать. Ладно, вот и хорошо, что порчу навел, чтоб сюда не звонил. Вы не ляскал языком. Вы понял? Пока! Ну, пожалуйста. Ты... Русского языка не понимаешь, тебе на английском надо. Снимите с меня парашную порчу. Снимите с меня парашную порчу, пожалуйста. А то я не могу, я прям на парашке. Сиди держу. До утра. Ну, пожалуйста, утром снимите. 6 часов утра я тебя сниму. Мне сидя спать неудобно. Нормально, привыкай. Ну, пожалуйста, Александр, помоги. Да, ладно, без пожалуйста. Я вам сказал, до 6 утра сиди. Я вам лапти верну, если вы не снимете. Я. Поякай. Дедок. Алло. Что? Майн либо дюре дефики шнель, да? Нет, здрасте, мне сказали, тут живет веселый дедушка. Мне вот телефон дали, сказали позвонить сейчас. Ну позвони, позвонил, я тебе, что тебе надо? Ну вы повеселите меня, пожалуйста, сказали, что вы очень веселый дедушка. Ну так я себе говорю, mein Fit, либо Гюри Дефики Шнель, иди вон там, которые с тобой напротив сидят, вот ты ей говори это. Не, я не выговорю, повторите еще раз. Так хватит тебе повторять, выговоришь. Если умеешь разговаривать. Не, я не выговорю так. Выговоришь? Нет, дедок. С какой арбы приехал? Отдай мне женщину к телефону. Ты зачем она тебе нужна, ну, если она знать не знает тебе? Ну я поговорю с ней. Так а что, о чем разговаривать ты будешь с ней? У тебя же напротив он сидят они, разговаривай с ними. Ну, они далеко сидят, я до них не дохожу. Да почему далеко? Вон, я же вижу, что напротив. Нет, вы меня не видите. У вас что? Да вижу, вон напротив тебя сидят, они сидят, не ты же, и ты напротив их. Вот ты разговариваешь с ними. У вас веб-камера в телефоне стоит. Да, мне женщина пришла. Алло, здрасте. А это здесь курсы японского языка сказали? Японский язык ты вообще не понимаешь. А зачем к тебе женщина пришла? Что ты сейчас с ней будешь делать? Ну, надо ей позвонить. Позвонить? Алло. Алло. Александр Иванович. Танек. Танек. Что, меня не слышишь, что ли? Мудак ты, ебать тебе некому. Ты, блядь, настоебенил. До того ты настоебенил. Ты так и дома это, с отцом и с матерью, с бабкой и с деткой так разговариваешь. Да. Ну, у меня дед вот тоже... так надоедаешь. У меня дед а тоже... Они тебе что? Пошел нахуй. Не надо. Алло, Санек, это ты, что ли? Какой тебе Санек? Ты как тебя зовут-то, Санек? Хуёк. Не, меня зовут этот, как его... Как Алексей? Тебе это? Забыл, как тебе зовут это? Да, это. Я пошел нахуй, не видал? Я вспоминал, как тебя зовут и забыл. Надо. Алло, здрасте, а будьте добры дядю Сашу. Дядю, не дядю, а деда Сашу. Ну, деда Сашу, деда Сашу. Не ну, а так и называй. А то нукаешь. Нукаешь только на что? На коров да на волов. Это дед Саша? Вы дед Саша? А кто же? 98 лет. Сколько тебе? Салага ебучий корень. Мне 96. А это как его? Ну как у вас дела-то, расскажите мне. Так как? Хуёво. Ну почему так? Расскажите мне. Как у тебя же денег нету? Нет. А? Нету денег. Ну а кому тогда звонить? Пошел нахуй. Ну я спросите, как у вас дела. Ты что, проверку устраиваешь, что ли? Хватит звонить-то сюда, сколько раз повторять? Или ты все проверяешь, дома или нет? Сань, ты чего? Слушайте, да? Какой хуй тебе надо? А тебе? Я тебя спрашиваю, что тебе надо? А тебе? Ебучий корень. Сам ты корень. Алло. Алло, здравствуйте. А Сашу можно услышать? Ну, слушаю вас. А, добрый день. Это из института беспокоит. Это Шалуев? Да. Слушаю. По поводу зачета сдать вам. Ну, ребят, ну вы что, не поняли, что вообще, соответственно, звоните? Что? Вы такой же пранкер, как и я. Ну и что? Кто пранкер? Что такое пранкер? Что такое пранкер? Да. Сейчас покажу. Сейчас. Да раскрутили мы, ребят, пранк, вы не понимаете? Я уже вот сейчас сказал, что это мы раскрутили пранк, мы стояли в исток. Бабка АТС, это все, понимаете? Смысл звонить. Кто раскрутил, в смысле? Ну, в смысле, что пранк популярный стал. Да? Да. Так, а Роман Петрович, это ты? Сейчас я тебе покажу. Подожди. Как тебя зовут-то? Меня? Да. Алексей. Сейчас, смотри. Я тоже возьму. Я тебе могу телефончики дать. Мы занимались сами пранком, понимаешь, что он популярный стал. Сейчас. Смотри. Угу. Ну, истеричку узнаешь? Ну, узнаю. Так а что ты мне запись-то поставил? Ну, так видишь. Так а Роман Петрович-то кто все-таки? Что? Это твой голос был в Романе Петрович? Где? Что? Что? Твоего прошлого года! Не было ни единого разрыва! Ответь ты на мой вопрос! Когда я подсечу тупой, что ли, блядь? Отвечай! У него не было ни единого разрыва! Я тобой поставленный! Ты конкурентный! Возьмую зубу пополам, чтобы не было вообще разрыва. А вы говорите, каждый день будет разрыв. Да не смей ты, да не смей ты! Ты бы выпадал и вместе бы, блядь! Ты бы входил бы тогда! Отвечай на мой вопрос! Отвечай! У него не было ни единого разрыва! Я на мой поставленный! Ты конкретный! Я вношу больную зубу пополам! Чтобы не было вообще разрыва, а вы говорите, каждый день будет разрыв. Чтоб без Если я говорю то, что было, ты понимаешь, хотел это говорю я. Из-за тебя могу здоровье подорвать, голос могу сорвать. Тупица! Это ты смени! Уважительность общения клиента, понимаешь? Ты угрожаешь все с вопроса! Сука! Ну, если он голос сорвут, вы будете оплачивать мне медицинскую. Страховку вот это здоровье честь. Это бред абсолютно. Полный. Почему вы кайф ломаете? Почему вы держите вот это такое? Но это же я не верю в то, что я плачу. Плачу бешеные деньги, а не издеваюсь. Я плачу. Важную сумму. Баланс. Чтобы не было вообще разрыва, а вы говорите, каждый день будет разрыв. Я нахожу большую сумму в баланс. Чтобы не было вообще разрыва, а вы говорите, каждый день будет разрыв. Проклятый паразит. Да, блядь, ебучий, блядь. Ой, свой, свой. Вонючий. Блядь, сейчас в милиции все известно. Парницу же тебе надо, блядь. Вот давай иди. Иди купи на свой наконечник. Надо себе посадить. Иди его в жопу сходи. Иди, покорми и сюда не звони. Я Дурина садила в тюрьму. Я как вас там на суде разъебу. Вы себя в тюряду туда текут. Ты какие потом его денежки не спасут? Мне давно нет сестра, а Ася сказала. Сказала. Заткнись-ка, пидераска, блядь, в рот ебала. Мне давно нет сестра, а Ася сказала. Заткнись-ка, пидераска, блядь, в рот ебала. Ебать, я хочу милицию, ебать. И не пугай меня, блядь. Вот, понял, как кошку тонет. Этого Сережу жопу ебут. Ну, блядь, моего дружка. Шабанут. Собачка опять взялись эти леди. Сюда можешь не звони, Петя. У Нина Васильевна всегда ведро. Я взял на палочке. Чтоб не ебло. За губой тебя составляет. В рот жопу везде мою тучку. Ебать, ты не на ту нарвался. Ты учти это. Подонок, сифилисный. Блядь, ты че его? Не проеб в жопу? Петя, ебаный, блядь. Мне давно нет сестра, а Ася сказала. Как заменить-то, пидераска, блядь, в рот ебала. Мне давно нет сестра, а Ася сказала. Как заменить-то, пидераска, блядь, в рот ебала. Пидераска, блядь, в рот ебала. Мне давно нет сестра, а Ася сказала. Как заменить-то, пидераска, блядь, в рот ебала. Если эти же где-то туда, нигде делать. Что записано? Очень хорошо. Пранк-ФМ. Что лучше пранк-микс на пранк-ФМ? Давай, проявим 19.00. Пранк-ФМ. Все прокручено. Что лучше пранк-микс кончит. Как-то кончит, работает. Все, блядь, все, блядь. Кончит, кончит. Всем привет! Слушайте Пранк ФМ. С вами Цум. Пранк ФМ. В Москве час ночи. Пранк ФМ. Пранк ФМ. Олег, Юра. Юра. Да, слушайте, Олег пошел в туалет. Что, дурная, блядь? Надрыпанная обстанка! Я только пришел недавно домой. Компьютер выключил. Подожди, Лена. Эксклюзив ебучий. Да, молчи. Хорошо буду, блядь. Подожди, Лена. Справка, дранка, обстанка. Вот эти 4 семерки. Ты колхозника русский, чтобы даже номер записать такой. Быдло ты вонючая. Хуй срак в мою голову, блядь, холодной водой. Все разутся, ты мне звонишь, мне радует телефон. Лечись, блядь, Антон. Вас не тут уголовной ответственности. Когда концов, забудь телефон. Ваша ты старая. И определись, когда тебе кто звонил. Кто тебя набирает, блядь, долбоёб, дебил. Кто тебе, блядь, звонит? Да ёбаный в рот. Лох ты, блядь, педальный. Ты телефон кому-нибудь давал параллельно? Врачу ты, пранка ты! Какие пранки? Ты что, дурная, блядь? Надрыпанная обстанка! Я только пришел недавно домой. Компьютер выключил! Подожди, Лена! Эксклюзив ебучий! Да, молчи! Хорошо буду, блядь! Подожди, Лена! Пранка, дранка, обстанка! Врачу ты, пранка ты! Какие пранки? Ты что, дурная, блядь? Надрыпанная обстанка! Я только пришел недавно домой. Компьютер выключил! Что? Эксклюзив ебучий. Что? Она нюга тупая, блядь. Что? Спратка, дранка, автостанка. Я как слышу, у меня уже пиздец, холка встает. Ты, блядь, заебал. Пора это, ебать тебя в рот. Какой ты нахуй вопрос обсуждал? А тебе что, что дать полностью или тебе в табло, блядь, а? Я тебе говорю, животное, тебе что рассказать, кого еще трахал, а? Я стрелу, блядь, я стрелу, блядь, слышь, ты стрелочек, блядь, а? Пидор тухнет, сука, блядь, а? Пидор, блядь, кто тебе звонит? Какой нахуй тебе мобильный, блядь? У тебя шняга не стоит. Ты, сука, блядь, пиши заявление? По-английски, давай. Ну, репит. Врачу ты, пранка ты! Какие пранки? Ты что, дурная, блядь? Надрыпанная обстанка! Я только пришел недавно домой. Компьютер выключил. Подожди, Лена. Эксклюзив ебучий. Да, молчи. Хорошо буду. Подожди, Лена. Спратка, дранка, автостанка. Драчу ты, пранка ты. Какие пранки? Ты что, дурная, блядь? Надрыпанная автостанка. Я только пришел недавно домой. Компьютер выключил. Что? Эксклюзив ебучий. Что? Она нюга тупая, блядь. Что? Спратка, дранка, автостанка. Я лежу, отдыхаю с матерью, А вот у нас, как раз в 3 года по полгода у меня тебя заработал, вот он и есть, мать не достигла. Сейчас будем, поем. Я лежу, отдыхаю с матерью, Сейчас будем, поем. Какие пранки? Ты что, дурная, блядь? Надрыпанная обстанка! Я только пришел недавно домой. Компьютер выключил. Подожди, Лена. Эксклюзив ебучий. Да, молчи. Хорошо буду. Подожди, Лена. Спратка, дранка, обстанка. Драчу ты, пранка! пранки. Какие пранки? Что, дурная, блядь? Задрыпанная автостанка. Я только пришел недавно домой. Компьютер выключил. Что? Эксклюзив ебучий. Что? Она нюга тупая, блядь. Что? Пранка-транка, автостанка. Скажите, пожалуйста, а что случилось с Олегом? Умер. Вы знаете, что-то вы ошибаетесь. Олег пошел в туалет. Все давай, все давай, все давай, все давай, все давай, все давай. Алло. Привет. Кто это? Валерий Плаш меня зовут. А? Дядя Валерий. А ну, дядя, ходи, что закончится. А с чего дядя Валерий решил, что мне нужно знакомиться? Потому что ты проститутка. Я трачу свое драгоценное время на разговор с тобой. Ну, дядя Валерий, давай. Подъезжай к Губу. Не волнуйся, Серега. Ты наркотиками торгуй. Откуда вы все ебанутые зели? А у меня мускат есть. Выебись. Так хорошо, где зрели на тебя бухой? Сыночек, ой, действительно больной. Ты не дети не обратись. Ты же медик. Нет, чисто мышка стала. Ты медик. Какие 450? Они пидоры живут. Там без наркотиков и без раку порвут. Бажена, красив. Простите, простите. Я хочу тебя отступать. Ой, бля, вы это припишите. Выебать. А это уже обижено. Заткни, наркоман, сыночка. Сколько? Ваши прошли. Сыночек. Сережа. Подъезжай к Губу. Мне не волнуй. Алеша. Там твоим уеб. Рисует. Вот там, знаешь. Типа не загнись. А мне похуй. Подъявый. Да быстрее хоть обосри. Так хорошо, где встретимся, у тебя бухой. Я плужу, да. А ты не голубой. Я же мем, дурак. Приходи на отсюда. Там найдешь. Там их много. Приходи, давай. Голфи, нарисованный. Пизданутый шаг. Слушай, ты, профессор, ёбаный. Пиздопидор. Вы чего? Да ты не шумопали. Ну, рожай, рожай. Гомофоб, красавец. Голубой, нахуй. Куда мне красится? Тебе чего, Педик? Демократия не нравится. Пожалей папу с мамой. Ты не смучай, Жакар. Чёрный хлеб понесли. Что ты сейчас сказал? Я говорю, что козлы, я не понял. Высосал дной на кошку Донни. Мою внучку за лапу ему мать купила. Ну заплати-то. Я тебе предупредила. Ты заебал мой номер. Ты тебя не девушки. Понял? Нет, понял? Что ты сдохший был, когда я звонила? Не передал. Я так и понял, что ему делать. Йоу. Это Паша Воля. Что, дурак, что ли? Подъезжай к Губу! Мне не волнуйся! Прокинчик! Брусками шуруй! Слушай! Пока не поздно! Угомонись! Ах ты, сука, рваная! Заткнись! Может, я пьяный? Что такое сознание? Понятно. Это хорошее у вас состояние. Положи трубку нахуй! Ванутый точно! Проститутка наш телефон! Тройте, где проститутка? Подъезжай к Губу! Где телефон взял? Подъезжай к Губу! Где телефон взял? Подъезжай к Губу! Кончай, кончай! Да! Губу, подъезжай еще раз. Где твоя проститутка? Подъезжай к Губу. Где заколовка, Лео? Подъезжай к Губу. Где телефон берешь? Подъезжай к Губу. Я говорю, кончай, блядь. Ну давай, подъезжай. Скалка. Бажена. Валера. Почему ты тоже уважаешь? Ракер. Жопу. Кто меня не любит, вы просто мне завидуете. Лошадь, герра. Голубой ребенок. Ёбаный ты, сука. Заткни, подонок. Как ты, сука, сегодня ночью? Подонок. От тебя эти слова. Что ты квакаешь? Иди жопу подотри. Где вы, блядь, ты не был? В доме два, в доме три. Вот приду, я на рубашке тебя разобью. Не успеешь, бля, тебя прибью. Свою жопу пощупать бы тебе бы не дала. Есть она на залупа черная, гнилая. Пора, понимаешь, кусок ты волос. Побормочи там что-нибудь. Тимати. Давай. У нас слоган. Где пидоры? Приходите к нам. На автофоре. Москва. Лохам здесь не место. А ты кто? Я из Москвы, брат. Ух, щенок ты ее порезал. Заебись! Диджей Лей. Йоу. Ну что это за дерьмо? Вы слышали это? Это полный булшит. Какой это рэп? Рэп это я. Хип-хоп это я. Запомни. Да ты что, дурак, этого поганого? Белые снежинки кружатся с утра. Стоять, говна! Врага нахую! Посреди двора стала от снежина улица светлее. Только одеваться нужно потеплее. На что Сережа будет одевать, все модно? Просто невозможно зиму не любить. Ну вот. Скоро будем бабу. Баба. Снежную лепить. На том свете. Если на прогулке снег мы упадем. Так редко. Да не матряхнемся и опять пойдем. Сегодня утром. Привезут из леса елку в детский сад. В детском саду. Дед Мороз поздравит с праздником ребят. Валентину Ивановну поздравь. 10 раз в неделю мы считаем дни, вот. Чтоб зажгли скорее яркие огни. Понял, Ванючка? Вы же все равно тут хуй у Артурчика берете сейчас. В рот, в зубы и везде за гаражами. Ух ты! Ла-па-бу-пе-бу-пай. Если нам скажут, ваш поезд ушел, мы ответим просто, что подождем другой. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь. И будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо. Почувствую, я девки загуляю. Ури. Ой, загуляю. Ори, труба, проститутка. Если на утро болит твоя голова, мы скажем прямо, ты не умеешь пить. Это некрасиво лечиться одного, но лучше с коллективом выпить по чуть-чуть. И будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо. Почувствую, я девки загуляю. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Я это знаю. Хорошо, все будет хорошо. Почувствую, я девки загуляю. Это ночное время. Ой, загуляю. Пары, дискотеки и наркотики. Проститутка. Жизнь такое спорт лото, полюбила, но не то. Выиграла в любви джекпот, присмотрела спидовый. Я для всех накрыла стол, есть и перчик, и рассол. Будем мы сейчас гулять, наливать и давай, рассол. Поехали. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Я это знаю. Хорошо, все будет хорошо. Почувствую, я девки загуляю. Как на дневное время. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Я это знаю. Ночное время. Ой, загуляю. Проститутка. Давай, давай. Здравствуйте. Да. А вы объявление давали газету? Какое объявление? Продажа запорожца. Вы что, с ума сошли, что ли? Почему? Ваш телефон указан здесь. Мужчина, ну какой запорожец? Кто ему говорит? Я не говорю, ерунду, телефон дали. Я не езжу на таких машинах, это не мое, понимаете? Ну, у вас же телефон указан. Мало ли, что дали телефон, значит, кто-то прикольнулся надо мной. Ну, а как, что? Ой, да, уже не мои проблемы, мужчина, я вам говорю, нет, я не продаю Запорожье. А что вы продаете? Я ничего не продаю. А попу продаете свою? Что? Попу продаете свою кому-то? Ты что, совсем мудак, что ли? Ну, а почему бы нет? Попробовать продать можно? Нет, не продаю я ничего. А почему таким голосом? Тебя не ебет, почему такой голос? Ну, мне-то что-то нужно сделать, я же позвонил по объявлению и... Вот это твои личные проблемы и все. Не надо сюда звонить. Ну, Запорожец-то как? Нет, не продаю я Запорожец. Все, отъебись отсюда. Алло. Отъебись. Алло. До свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Да. А по поводу объявления? Ну что тебе не мется, а? Ну. Тебе сказали русским языком, не надо сюда звонить. Ну телефон же ваш. Что ты тарахтишь? Ну я не тарахтишь. Тарахтить любишь, иди потарахтить на тарелках у себя на кухне. Ну не обижайтесь, я же серьезно. Не надо тарахтить, ты меня отвлекаешь. Ну, у вас такой хороший голос, я с вами хочу пообщаться лично, очень быстро. Ты все сказал? Давайте с вами вина попьем. Не надо мне вина. Ну, пожалуйста. Ничего не предлагай. Поговорите еще с вами. Алло, у вас такой голос классный. Алло. Алло, здравствуйте, я объявление... Ну, слушай, ты макрогнойник. Ну, у тебя проблемы, что ли, есть какие-то, да, или нету? Нет проблем, ну выслушайте меня, пожалуйста. Я тебе сказал, сука ты вонючая. Не надо сюда звонить, пидорас. А вы-то кто? Тебя не ебет, кто я. Я знаю, что ты мудак. Ну, пожалуйста. Сейчас позвоню другу своему, он тебе твои уши на жопу натянет. Ну, я не хочу так ругаться. И усами твоими будет удобрять цветы. Стриженными твоими усами, вонючими, погаными. А с чего вы взяли, что у меня усы? Слышу я, потому что у тебя, блядь, голос. Что голос? Как из сена, блядь, из какого-то, как из жопы, блядь, говоришь. Давайте лучше вина попьем. Не надо. Ну, давайте, вина. Не надо мне твоего вина поганого. Ну, хорошее вино. И так вина хватает. Ну, очень вкусно, я с вами посижу, пообщаюсь. Знаем мы, какое вас вино предлагаете вы. Настоящее вино грузинское, хорошее, вкусное. Не надо, я тебе сказал, блядь. Ну, давай. Сейчас принесешь мне, блядь, уксус в бутылке, блядь, туда марганцовку нальешь, напишешь вино, блядь. Я буду это пить, да? Да. Да, хуй на. Может, тебе еще водку, блядь, заварку налить, написать, что виски ты выпьешь? Да, конечно. Сейчас же прямо. Ну, давай. Не надо, блядь, мне здесь. Слушай, а новочлен ты ебучий, блядь, говнодриль. Ну, дай поговорим. Нехуй сюда звонить, блядь, я тебе сказал, сейчас включу определитель, блядь, я выебу, сука, приеду, блядь. А ты способен на это? Да, я способен на это, не смотри на то, что, блядь. Ну, что мне смотреть? Давай пообщаемся, ты классный. Что? Что еще надо? Ну, хочу с тобой гулять. Я не хочу ни с кем говорить. Ну, я хочу с тобой подружиться. У меня есть уже друзья. А можно тебя поебсти? Сам себя выеби расческой, блядь, чтобы она тебе всю кишку причесала, блядь. Зачем матом ругаешься? Это неприлично. Нехуй замечания мне делать, ты щенок. Я не делаю замечания, я хочу тебя поебсти. Все, пошел нахуй, до свидания. Ну, пожалуйста. У аппарата. Здравствуй, мелочь. Да. Это Валентин Иванович. Здравствуй. Кто это? Валентин Иванович. Знаком? Какой Валентин Иванович? Ну как же, я тебя в детстве на колясочке катал. Что, не помнишь? Я? С вами на коляске? Ну да, такой маленький был. Да ну. Хорошенький, маленький. Да ну. Ну, просьба есть. Ерунда. У меня к тебе просьба, мелочь. Просьба. Хорошая. Какая просьба? Пипичку покажи, девочки. Сырику пипичку. Пипичку покажи. Дедушка, вы ошиблись, наверное. Мелочь, ну покажи пипичку, но старик не может терпеть. Больше. Блять, ну ты что, старый, совсем что ли уже, совсем ума лишился? Мелочь, ну старика, уложи, без сайса. Я тебя сам на коляске сейчас покатаю, блядь, на инвалидной. Сволота, какая еще шихомища. Что у тебя там есть-то, блядь, пипичку ему покажи. Ну покажи, мелок. Сейчас я тебе покажу пипичку, блядь. На холодец ее порублю. Ну что ж ты хамишь-то стариком на старости лет? Я ж старый, хочу секса. Ублажи себя сам, блядь. Всем. Ёлкой с леса. В жопу засунь и проверни ее 10 раз. Эй, сволота, молодежь пошла, сволота. Всех рубить надо, всех. Не надо, у меня не закрыто там все. Что у тебя закрыто? Для таких, как ты. Все у тебя там открыто, у тебя там проходное отверстие. Кто вообще номер-то дал вам? Хуй в пальто номер дал, милок. Я ж тебя прошу, что ж ты издеваешься, а? Блядь, заебали меня, короче. Опять телефон отключать придет. Я люблю на рассвете последние дни. Свою жопу щупать. Записаться долго. Маткам срать. Смотреть на зарю, целовать тебя. У своей матери. У толстопиздой. Касает ресниц. Я люблю, я люблю, я люблю. Пранк FM. Пошел ты нахуй. Гладиолуса. Когда это было? Когда это было? После моего. Да было такое. После моего пол. Год 2008. Пранк старый киборг. Жертвы на марке. Пранки платят. Пранк с Михаилом Борисовичем Тамаркиным «Старый киборг» был записан летом 2008 года. Почему именно «Старый киборг»? Ну, я так назвал этот пранк, и вот такая тема пранка пошла от того, что Михаил Борисович преподавал долго в одном из московских вузов такой предмет, как кибернетика, а также сети ИВМ. Узнал я Михаила Борисовича я из пранков, которые я, в принципе, и слушал с ним, после чего я начал активно искать его телефон, но так как найти мне его не удалось, я стал его сам пробивать по базе, зная имя, фамилию Михаила Борисовича, его место предположительного жительства и возраст. Вот, собственно говоря, после чего пробил я его номер и начал ему звонить. Я начальник взвода. Нам требуются ваши кости. Вы же киборг. Мы хотим их переплавить. Почему там отбивается текст? В общем, кончай пизду смешить. Иди к матери своей в пизду, лезь обратно. Все понял? А у вас есть пизда, чтобы ее рассмешить? Она у вас железная, как у киборга? Ну, что могу сказать о Михаиле Борисовиче Тамаркине? Это такой человек, который имеет большие амбиции, ругается непонятно из-за чего. Ну, естественно, когда я позвонил, я тут же натолкнулся на стену мата в отношении себя и своих родителей. Да, меня там послали куда подальше, в общем-то, обозвали всячески. Ну, естественно, это мне, так сказать, понравилось. После чего я решил продолжить ему названивать дальше. И вот по сей день считаю Михаила Борисовича одной из своих любимых жертв. Очень люблю пранки с ним и, естественно, люблю записывать с ним пранки сам. С вами был Тотен Коуп. Удачного всем Нового года. Счастливо. Алло, алло, Михаил, это Микола. Слушай, ты че, ебанутый? Мне треба поступити до Московського інституту, може би ти мені поможеш? Пошел ты в пизду с твоей матери обратно, мудак. Це Микола, я твой брат. Ты, блядь, вылезь из подвала. Я твой брат, Микола, какой подвал? Из подвала. Я звоню не с подвала, я звоню из сарая. Алло, Джон Тамарович, это вы? Это Фрэнк Михайлович. Кто говорит? Это Фрэнк Михайлович из Америки. Слушай, ты мудак. No, I don't know, что такое мудак. Вылези, блядь, из подвала. Я из Америки. Это, почему подвал? Ты крысиный, сука. Что? Ты не понял? Я не есть горит подвал. Вы обманываете. Вы старый жопа. Тебе кто, блядь, телефон дал? Мне дали телефон. Телефон от, на АТС, оператор АТС. Сказали, да старый, пизду, сказали старый киборг, кто живет. Михаил Борисович, здравствуйте, это из Америки. Ну и что? Наш завод собирает железо. Сортира, железо. Что ли? И вы же киборг, мы хотим ваше железо. Я говорю, сортира, звонишь-то? Нет, я звоню из кабинета начальника, я начальник завода. Нам требуются ваши кости, вы же киборг, мы хотим их переплавить. А почему там отбивается текст? Ну, требуется переплавить на консервные банки ваши. Я говорю, почему текст отбивается, копия текста? А, объясни. Потому что у меня связь плохая. В общем, кончай пизду смешить. Иди к матери своей в пизду, лезь обратно. Все понял? А у вас есть пизда, чтобы ее рассмешить? Она у вас железная, как у киборга? Алло. Алло, здравствуйте, я по объявлению. А насчет чего? Sony PlayStation. А, слушаю вас. Sony PlayStation, да? Это у вас, расскажите, какой комплект? Ну, как какой? Джойстик. Руль отдельно. Ну, еще что? И к видику подключается. А дисков нихуя нет? Есть, есть. Диски есть, да. Да. А вот там, знаете, на ворот, чтобы 4 джойстика было. Как? Ну там, разделитель джойстиков там, слит. Ну не знаю, он такой серый этот самый джойстик, кнопок куча. А у вас там это вы продаете или кто-то из молодежи, может? А? Может кто-то у вас там, не знаю, из детей продает? Или это вы сами? Да нет, это бабушка, а мама на работе, а хозяину 7 лет, но он может быть... Понимает? Он больше меня понимает. Может, он что объяснит? А вы можете... Сейчас. Да, можете подойти, посмотреть, в принципе. Ну, сейчас вы выдайте телефон, если поговорим. Сейчас я даю, иду за ним. Радик спрашивает, Алло? Алло, здорово. Здравствуйте. Я бы хотел знать по поводу Sony PlayStation. А в каком именно смысле? Просто у меня от нее много вещей. Ну, говори все говно, которое у тебя есть от нее. Ну, у меня есть руль такой вот спортивный. Он крепится отдельно к столу. Ну. Вот. И там смотришь на телевизор и играешь вот так. Слушай, а нет какой-нибудь пизды, которая крепится? Что? Пизды какой-нибудь нет? Нету. Ну, я думал в комплекте. А сколько вообще стоит? Сколько? Да. Ну, 4000. 4000? Может, в комплекте идет член с вибратором? Что? Член с вибратором не идет в комплекте? Я плохо слышу. Говорю, член с вибратором не идет в комплекте? Нет. А как так? Почему так дорого тогда? Я просто не понял. Я просто не знаю такой вещи. Вы не знаете, что такое член? Я просто не могу никак... Спроси у бабушки. Я не могу услышать. Спроси у бабушки. Что? Спроси у бабушки, что такое член. Член? Да. Алло. Нет. Что-то перерывается звук, вас не слышно. Да это плохо, телефон работает. А вы не могли бы позвонить, мама придет с работы? Нет, ну вот я у него спросил, он не знает, есть ли она в комплекте или нет. А что в комплекте? Член с вибратором. Как? Член. Какой член? Ты что, больной? Нет, здоровый. Большой такой, 30 сантиметров. Ну, что это такое? Есть в комплекте или нет? Вы имеете в виду вторым игроком, да? Играть? Ну, член вторым игроком. А, можно. Можно подсоединять руль к Sony PlayStation, и все. Еще? А прыгать на члене на этом можно? Что? Прыгать можно на нем? На втором члене. На втором игроке? На втором члене, да. Можно. Он прыгает с вибрацией?

Валентина Петровна, здравствуйте, вы меня узнали? Тихо, блядь. Бандюки, ебаные в рот. У нас шайка. Я участковый, Валентина Петровна. Ничего, будь с участковым дело иметь. Не на то нарвать. Хорош, Сергей Львович, участковый. Я поймал подонков. Он меня поймал. За решеткой защитишься, блядь. Я поймал подонка, Валентина Петровна. Пошел нахуй, блядь. Видишь, что, блядь, узнал. Когда там можно прийти? Я поймал, блядь. Валентина Петровна, алло. Пизду фитнесную не хочешь? Он на улице Бартова, там лови, блядь. Валентина... Да у меня пизда как ведро, блядь, там пизда как ведро с сифилизом. Алло. Бандюга. Неправда, мы всего лишь хотим вашу квартиру. Нам жить негде, Валентина Петровна. Жить негде. Мы бомжи. Алло. Подпиши квартиру, слышишь? Подпиши! А ножик финский не хочешь? За что? Да, хуйна, блядь. Я тебя, блядь, нахуй сожгу, блядь. В этой же квартире, блядь, сожгу. Подпиши квартиру! Ничего, я проверяю, что нахуй сожгу, блядь. Отпишите мне квартиру. Я и сожгу нахуй. А почему вы нам не открыли дверь, когда вы приходили? А мы тебя в тюрьму посадим. Валентина Петровна, почему вам не открыли дверь, когда мы приходили? А банал хочешь? Подпиши квартиру по-хорошему. Что тебе? Подать не хочешь? Мозги гореть не хочешь, а я подожгу нахуй. Не надо, пожалуйста. О, прикурить не найдется? Валентина Петровна, а вы чем собираетесь нас поджигать? Алло. Все, сейчас идем к ней, квартиру будем нашу брать. Поняли, мои подельнички? А это сейчас мы ее там припрем, мы просто разберемся. Кирпичом по голове и все. Идем-то. Подпиши квартиру. Пиздец, да, мужики? Еще разок. Слышь, Дивер, а сколько вы с ней разговаривали? Блять, ну минуту, не больше, потом ты подключился. Алло, просыпайся, Смотыкина. Смотыкина, просыпайся, я тебя слышу. Ничего, что разбудила? Смотыкина, подъем. Что нахуй, долбоюка? Подъем. Алло. Алло. Наташка. Сделайте вас свисту. Алло, здравствуйте, Зинаида Николаевна. А вы бы не хотели быть на этот Новый год в детском садике Снегурочкой? Ну, в садике будет много хуев, а ты, пиздулечка, будешь ей махать. Пошла. Зачем? Нахуй. А, кстати, Дед Мороз будет Вольнов Валерий Павлович. Ну что, поняла? Валерий Павлович будет Дедом Морозом. Поняла? Нет. Поняла? Вы можете понятнее объяснить? Вонючка, даже в трубку воняешь. Воняешь. Простите, в трубку. Я не помылась с утра. Вонючка, проклятая вонючка. У меня выходной, я не хочу проклятая мыться. Проклятая вонючка. Че, опять засвербила в пизде? Да. У меня иногда бывает такое. Приходи у нас в бордель в 45-й квартире, тебе да? проебут. А какой этаж? Пошла нахуй. А этаж-то какой? Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как на вас первый снег повлиял? А как на вас, блядь, кто повлиял? Очень хорошо. Ну иди свою пизду подмойся, блядь. а то воняешь, блядь, трипером, блядь. Охренеть. Алло. Валентина Петровна. Алло. Это, тебе хуя? Валентина Петровна, скажите, пожалуйста, как на вас повлиял первый снег? Иди нахуй, блядь. Почему? Блядь, ночью все стекла повыбью. Попробуй только. Зина, 15 суток опять получишь. Ты, бля, как ты смеешься, пиздата. У тебя что-то с легкими, кстати. Смех какой-то у тебя прокуренный, пропитый такой, матом проруганный. Юрий Иванович, идите послушайте сюда. Я сейчас выключу. Давай, давай, Георгий Иванович. Манда. Слушай, ты Манда, ты знаешь, что у тебя уже прослушка идет? Да ладно. Ну тебе, блядь, то попадешься, блядь, точно с этими дебилами. А что будет-то? Я тебе говорю. А что будет? Уголовное дело на тебя я уже завела и заведу на других. Не то, что я тебя, блядь, когда-нибудь поймаю. Пизду твою точно порву. И будешь ебаться с утра и до вечера, блядь. А что такая сразу и злая? И хуй будешь всем сосать. Ты поняла меня, дура, нет, блядь, безмозглая? Не поняла. Ты кукла, блядь, моргучая. Да тебя ладно. Поставили как дуру, и ты пиздишь. Они, дураки, над тобой же, блядь, и смеются. Говорят, мандаушка сраная. Они над тобой и смеются, они надо мной. Блядь, безмозглые. Да. Над тобой же, блядь, и смеются. Потому что тебе ни ума, ни гордости нет. Какая дура, блядь, мандулина. О, кукла, блядь. Ора, блядь. И сама над тобой же смеются. Квазиморда, блядь. Да ладно. Чё такая злая? Кого ты слушаешь, какую-то дуру, блядь, безмозглую. Ну а чё такая злая-то? Блядь, я смеюсь, ну хуй потом посольёшь, блядь. Да ладно. Чё такая злая, Самыкина? Это на тебя так первый снег повлиял? Ну? Придумала, чё сказать-то? Ну, хуй гну, блядь. Ну дальше соси, блядь, дрочи. Придумала, чё мне ответить? Так хорошо сосёшь хуесоска, блядь. Нет, ты плохо подготовилась. Поготовься ещё. Поготовься еще. Культурнее, культурнее давай. Культурнее. Культурнее. Давай, готовься, готовься и подходи снова к телефону. Конечно. Давай, давай, готовься. Потом доложишь обстановку. Давай, давай, я пока пыхну еще одну хапочку. Ну что, придумала что-нибудь? Придумала, нет? Вы слушаете Пранк-ФМ. Пранк-ФМ. Пранк-ФМ. Пранк-ФМ. Пранк-ФМ. Пранк-ФМ. Пранк-ФМ. Пранк-ФМ. Пранк-ФМ. Пранк-ФМ. Пранк-ФМ. Пранк-ФМ. Пранк-ФМ. Пранк-ФМ. Пранк-ФМ. Пранк-ФМ. Пранк-ФМ. Пранк-ФМ. Пранк-ФМ. Yeah. год 2006. Пранк дела грейки. Жертвой парашной. Пранкер Шахид. Здравствуйте, дорогие друзья и слушатели Пранк ФМ. Наконец-то пришел момент рассказать вам историю о записи пранка с парашным дедом, который называется «Телогрейки». По идее, он четвертый по счету пранк, который был записан с Александром Ивановичем, и по счету второй пранк, который был записан именно мной. Тогда записи с парашным только давали намек на то, что эта жертва очень перспективна и у нее очень большой потенциал. Итак, расскажу вам подробности о данной записи. Насколько я помню, этот звонок был записан в ноябре месяце 2006 года. Как обычно, придя со школы, я тупо начал вновь названивать различным жертвам с жаждой записать какой-нибудь хороший пранк. И тут я набрал номер парашного деда. И сразу же был оглушен его возгласом. Алло! Ну и стал импровизировать, как обычно. Что первое приходило на ум, так сразу же говорил это. Упомянул Фатиму, затем начал говорить про телогрейки, о которых уже упоминалось в предыдущих записях. Поняв, что его бесит то, что я шепчу, я начал специально говорить тише, чтобы его реакция была намного агрессивнее. И я, собственно, добился желаемого результата. Теперь, друзья, вы с удовольствием можете прослушать данную запись. Спасибо за понимание. С вами был Шахид. Слушайте Пранк ФМ. И самое главное, желаю вам счастливого Нового года. Не забывайте одевать телогрейки. Че, черт захотел? Иди на паразу, она же рядом с тобой. Позовите Фатиму. Какого ты черта молчи? Позовите Фатиму. Ну, бурчи, ебучий корень. Фатиму. Че, опять собирается спиздить что-нибудь? Тут нехуй воровать, кроме телогреек. Ебучий корень. Дайте мне... Что ты, блядь, как этот, ебаный сос? Я хочу телогрейки. Ну я же сказал тебе, тут воровать нехуй. Дедулич. Нехуй тут воровать, говорю. Дедулечка. Ты воруй, блядь, иди воруй, он вот банк стоит. Дедулечка. Сбербанк от тебя 10 метров. Вот иди туда, воруй. Какого ты хуй, блядь, сюда прёшь, а к нищему воровать. Сахалюша. Сахалюшка, ты понял? Я вам машину... Кто такой Сокол? Птица. Ну что надо, шептун? Ёбаный шоколишка, ебать тебе некому, блядь. Узял, спиздил, блядь, обувь-то. Даже лапки у деда спиздил. Ёбаный ты козёл, блядь. Ну чего, говори. Не шепчи, говори. Ты говори, а не шепчи, ебаный старт. Чё ты шепчешь, блядь, нахуй? Дедуля, успокойся. Ты, блядь, боишься, что? Услышит кто-нибудь? Дедуля. Я говорю, говори ты, ёбаный урод, а не шепчи. Шептун, блядь. Шакалишка, блядь. Шакальчик. Шакальчик, ты знаешь такое слово? Шакальчик. Да. Это который, блядь, идет, блядь, собирает тряпочки, блядь. Ёбаный ты что, блядь. Иди он, я говорю, Сбербанк, да рабани. Раз ты такой, блядь, нахуй. Что делать нечего? Мать на базаре, а ты тут название. Какого ты хер название? Объясни мне. Вы будете... Не шепчи. Разговаривай, как я разговариваю. Вы были? Что ты шепчешь? В Японии были? В Японии. Я везде был. Мальный бадюре, дефиси шнель. Ух ты. Ух ты. Что такое? Переведи. Чувак. Самой на руки отдай до шейка. Он на доме мас. Переведи. Это на чисто японском. Если ты такой умный, переведи, какой ты хер заулыбался. А я не улыбаюсь. А, ну так чё, я не слышу, что ли? Я не улыбаюсь, шептун. Я не улыбаюсь. Я очень так хорошо культурно разговариваю. Тебе воровать еще раз. Сковородочки тебе остались, остались, остались. Я уже купил новые. Ладно. Чтоб ты знал это. Ну что тебе надо, говори. Позовите Фатиму. Что? Не шепчи, я не слышу тебя. Фу... Что ты так разговариваешь? Боишься, бабку разбудишь, что ли? Фатиму позови. Ну так ты говори, что ты улыбаешься там? Фатиму. Что, Фатиму? Фатиму позови. А? Какую Фатиму тебе? Хорошую. Ну, хорошую, Фатиму. Я тебе вам говорю, Ты принеси то, что ты спиздил. Нашел, блядь, у кого воровать. Ебаное дерьмо. Ты смотри, Господь Бог все видит. Он накажет тебя. А ты, блядь, доебаешь. Тебе Господь Бог накажет. Вместе с Божьей Матерью. Дурак ты. А вы какой чай пьешь? А, я очень честный. Я никогда в жизни никого не обманывал. А ты электрик. Иди работай электриком. А не лазь, блядь, нахуй. Пенсионеров старайся. Нищих обворовать, блядь. Ёбаный ты стос, блядь. Как тут не заматериться? Да тебя Господь Бог накажет. Ты запомни мои слова. Круглый сирот, даже Иван Грозный запрещал их обманывать и защищал. Круглый. Иван Грозный, ты знаешь, кто был? Да, царь. Ну кто? Дякаешь. Царь. Он, вот он круглый сирот и то. Всея Руси. А, во, всея Руси, вот он защищал. Говорит, не вздумайте круглый сирот обмануть или обворовать, или обидеть. Эх вы, дерьмо, елки-палки. Как с тобой еще разговаривать? Тебе Господь Бог накажет, я сказал тебе. Что ты пристал к деду? Звонишь, что ты хочешь? Вы сами позвонили. А, телогрейку хочешь сейчас пиздить прийти? Так и говоришь, что да. Не хочу. Что ты хочешь, телогрейку спиздить? Так и говори, я тебе сказал, иди в Госбанк, спизди, да и все. Ограб. Моя жопа стоит будет денег. А вы хотите в каком виде? Ну? Это кто такой? Пидорас. Что вы говорите? Голубой? Девочки, нет. Голубой я был? Нет. Голубой чук? А? Как дела, голубчик? Хорошо. Голубой, голубой. Да-да-да. Мы хотим играть с тобой. Но мне не нужно, миленькая, мне не нужно. Не бывало с до сих пор голубых собак. Почему еще не такое? Ты поспоришь за что, блядь, ты дорад? Морный брат. Ушел бы ты нахуй. Голубое ухо, голубое брюхо. Придурок. Голубой чучик. Как дела, голубчик? Подумай свою задницу. Голубой, я очень голубой. Ну да ёб ёбаный, блядь, чтоб ты не сука, блядь. Я тебя уничтожу, ты праздник, я тебя кричу. Попомнишь мои слова? Тебе зовут яйцо, блядь. Пидорас ты конченый, давай, блядь, козел, выживай. Винтов у нас, блядь, дохуя! Пранк ФМ. Потому что они тебе нахуй не нужны, блядь. Им ничего это не нужно, блядь. Ты только можешь это, блядь. Дурак в возрасте, блядь. Ничего, вот, блядь. Пранк ФМ. Вы готовы, дети? Да, не знаю. Я не слышу. Ну, давай. Давай. Короче говоря, пацаны, блядь, бесы айно. Слушай, мне на самом деле с тобой мило общаться. Оператор водоник Бульдог Казан предоставляет пранки, чтобы клиентской попал. Послушай, ты тупица, ответ! Я человек нормальный. Абсолютно нет. Это читка, что ты ядрила. И досос. Вот в этом там все заключается. Подход. Динамо. Контакт. Будет ходить. Я убью стенку. Не учите меня жить. Урал. Сука. Конечно, я подлец. Давайте, говорите это, давайте. Ой, какой оператор, молодец. Следите, блядь. Понимаете? Никакой не долбоёб. Это я, Антон Уральский. Где папа? Даёт жопу. Скажи, пожалуйста, я пошедший или нет? Это вы считаете, самый лучший, что ли, интернет? Но мне кто тебя там вливать не думает, есть? Ой, какой оператор, Дмитрий 666! Отвечай живо, как гадки говорят! Пошел ты на, внимаешь? У меня есть адвокат! Я помню, устал сегодня. А, ну это нормально. Мне показывали капу. Все было идеально! Урал! Сука! Конечно, я подлец! Давайте, говорите это, давайте! Ой, какой оператор, молодец! Ты Гордей Гордеевич! Понимаете? Никакой не долбоёб! Это я, Антон Уральский. Где папа? Дает. Нормальный человек. Но я, к сожалению, не мусульман погамаю. Подъезжаю на Динамо. Слушай, блядь. Я полной усталости. Я буду кайфовать. Урал. Сука. Конечно, я подлец. Давайте, говорите это, давайте. Ой, какой оператор, молодец. Александр, ты отличный. Понимаете? Никакой не долбоёб. Это я, Антон Уральский. Где папа? Пусть дает. Не знаю, что опять за голоса соседки. Это мне включаются. И ведро все дружно опускаются. Но руки кочегарные, я вас найду. Потому что жить вы мне косорыбое дерьмо мешаете. Вы вообще суки, бляди, понимаете? Да. Здравствуйте. Добрый день. Это вот военкомат беспокоит. Значит так, ваша фамилия и отчество. Значит так, как тебя зовут по-нормальному? Значит так, разыщу. Значит так, значит так, значит так, значит так, поясняю. Привет, Буфет. Здорово, здорово. Ты что, блядь, заблудился в этой жизни? Или тебе нахуй космос жизни дать? Адрес подари. Привет, Буфет. Здорово, здорово. Ты что, блядь, заблудился в этой жизни? Или тебе нахуй космос жизни дать? Адрес подари. Что ты хочешь, быдло, блядь, а? Животное, блядь, тварь, блядь, катабаза, блядь, а? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Скажи, что ты хочешь, быдло, блядь, а? Животное, блядь, тварь, блядь, катабаза, блядь, а? Что ты звонишь? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Скажи. Слушай, ну ты животное, блядь. Животное ты белорусское. Это животное, блядь, разорубка к этому ману. Слушай, ну ты животное, блядь. Животное ты белорусское. Это животное, блядь, разорубка к этому ману. Что, блядь, ты сказал, тварь? Теперь, блядь, я тебе сказал, я подожду телефон. Что, блядь, ты сказал, тварь? Теперь, блядь, я же сказал, я обрежу свой телефон. Кусоктовая шармута. Кусоктовая шармута. Кусоктовая шармута. Два привета с большого буфета. Кусоктовая шармута. Кусоктовая шармута. А там есть компас, нету, завтра куплю компас, подожди. Слушай, ты быдло, блядь. Ты что, охуела? Ты что, Геронт Хасанов, Брюс Уиллис, Чак Норрис, блядь? Или, блядь, мать спорта по этому бою? Ой. Олег, перезвони мне, пожалуйста. Олег, где ты? Ёпсует, мать, ну ты больной. Ну что, зачем тебе мой Олег, а? Ведь тоже тебя не трогает. Понимаешь, что ты просто падла, недоказанный. Падла, тебе даже у самого жрать нехуй. Здесь деньги теплят все. И ты же свои похлыды мой. А командовский тебе скоро отгрызут. А я жена. Куда Любовь Борисовна, я невестка. Олег у меня самый лучший на свете. Тебе вообще это имя вообще не повторяю никогда. Да? Домкина Елена Владимировна. Вы мразота, сука, конченая. В санатории вы. Я только на винах откинул. Юбилитонер Сергей Петрович. Вы мразота, сука, конченая. В санатории вы. Я только на винах откинул. Юбилитонер Сергей Петрович. Это Романовская свобода. Куда вы набираете, ёпта, какие машины грабят? Вы что там, хуели или как, а? Господи, ты что, идиотка или как, а? Куда ты позвонила, уёбище? Блядь, откуда берутся такие идиоты, а? Ты выйди, ёбаный в рот, бля! Мужик ты или нет? Выйди, я с тобой поговорю, блядь! Да выходи, ну ёбаный хуй, где ты делся там, а? Чё заткнулся, бля, мудила? Еще раз я тебя услышу, блядь, и урою, нахуй. Я поэт. Найду тебя. Если по-рамски, блядь, по-русски, блядь, по-белорусски. И вообще по-жидовски. Кусоктовая шамута. Номеров телефонов в Минске почти 1.5 миллиона. На сегодняшний день. Хо-хо-хо-хо-хо. Вот подумайте. Крем Тики-Так. Тики-Так поможет вам в любой ситуации. Он не раздражает кожу и приятный на ощупь. Да, дорогой мой. По вопросам распространения обращаться к главному дилеру. Барлов, моя фамилия. В городе Кимов. Ты мой адрес знаешь? Я накажу. Давай так, подходите. Значит, я готовлю так, семерочку. Пранк FM. Пранк FM. Пранк FM. С вами ФБ-22. Слушайте Пранк FM. Пранк FM. Пранк FM. С вами ФБ-22. Алло. Здравствуйте. Как у вас дела? А какого хуй тебе надо? Что за разъебайбор звонит, как дела? Я хочу поговорить. Куда воровал сегодня квартир? Проститутка, мать! Что, распродала, блядь, все на рынке? Мы хотим помириться с вами. Нахуй, сволочь! Бары мне не нужны! Мне бандиты не нужны! Вы фашисты гайдаровские! Мне нехуй с вами делиться! Вас душить будут! Воров, бандитов! Гайдаровских фашистов! Гайдаровских фашистов! Ну иначе мы вас... Каким хуй с тобой делиться? Убивать людей! А я тебя, блядь, сказал, убью воров вас! А мы там будем делиться! Не, ну можем вам проституток предложить бесплатно! А ты чужой уже ворованный вор, проститутки не надо. Ты вор ворованный, проституток повторы, мозг повесь. Они уже надыхают, а ты хуй, блядь. Ухуй тебя спросит, у тебя хуй скидывается. Но мы у вас прощения хотим попросить. Проститутку не прошу, а у тебя хуй дубовый. Ухуй смерти просишь. Вот у него ухуй смерти попроси и поделись. Извинитесь быстро перед нами. Что за проститутка? Борга идаровская. Собака, блядь. Фашистская русская. Все равно в коммунистов придут. Фашистов в них подают. Гайдаровских фашистов-демократов. Можем вам бесплатную путевку в Турцию предложить. Договор, бродяга. Гайдаровская проститутка. Гайдаров проститутку. Давай сюда. Я поделюсь с ним, чтобы он нахуй повесил. Кого позвать, дедушка? Гайдаров проститутку, вор. Это Россию все продал. Подождите секунду. До свидания, пожалуйста. Нет, я сейчас позову. Сейчас приедет прокуратура. Одевай турцы, вор несчастный. Сюда надевай. Подождите, я вам сейчас позову. Проститутки воровы. До свидания. Нет, подожди, дед, подожди. Алло. Я что говорю? Зарога, одевай турцы. Слушай, ты козел. Я проститутку за спидом брать опасно. Это заразная вора. Слушай, ты хуй собачий. Ваш разговор будет прерван. Алло. Фашисты! Воры, грабители! Пиздец вам! Ну, жизнь вам будет скоро. Подождите, дедушка. Ваш разговор будет прерван. Петруха здорова, как жизнь. Ты сволочь несчастная, гадина, паскудина, когда перестанешь грабить квартиры? Уже перестал. Ну, ёбаный в рот. Я тебе, блядь, звоню по твоему телефону, там ведьма, таких нихуя не прерывает, таких не прерывает. Я в Питере живу. Сука, блядь, сука. В Питер звони. Ты живешь. В Питере. Под мостом. Сволочь несчастный, гадин. Ну, блядь, ёб поймать. Терпел. Все же, ёб поймать. На Лубянку заявлю. Так я в Питере, звони в Питер. Иди нахуй, сволочь, заразная. Не пойду. Сволочь, погас. Паскудина, заразная. Не проститутка, мать. Давай проститутку, мать, к телефону. Так она под старый мост ушла. Бандюга. Да-да. Ну, сейчас звонил. По твоему телефону. Я в Питере. Проститутка говорит, нету такого. 812 набирай, а не 095. Хуй, сука, блядь. Я в Питере живу. Сволочь, где ты же по Шукинской? Где это Шукинская? В Суприне. Так я в Питере живу, в Санкт-Петербурге, город такой, знаешь. Проститутка несчастная, сволочь паскудная, проститутка несчастная. Отказывайся от тебя, проститутка, которая тебе пизду подставляет. Сволочь ты несчастный, бродяга, сволочь, бродяг, в Питере живешь. Да. Сука, под мостом, блядь, живешь, разбойник. Иди, блядь, сука, убивай. Давай свой номер тебе скажу. Сволочь гондонная, когда ты кончишь воровать, убивать людей? Когда ты мне хуй отсосешь. Сволочь гондонная, вор несчастный, проститутка, где проститутка, у которой на квартире живет? Она говорит, нет у нее нихуя никого. Сука, блядь, ебаный в рот. Так набирай мой номер, хочешь, скажу его? Говори, сука. 8-812. Хуй всем, а не мой телефончик. Вот такой же номер и набираю я. Так вот, давай сейчас ты мне перезвони. 8-812 и мой номер, который у тебя определяется. Хуй тебе 8-20. 812. Проститутка. Это код города. Ганная. Заразная сволочь проститутка. Так давай, позвони мне. Бандюга! Да. Какого хуй ты не отвечал? Зараз сейчас звонил. Бросаешь трубку. Сволочи гондонные поганые, сволочи. Сволочи гондонные поганые. Запиши мой номер. Сволочи гондонные поганые. Запиши мой номер. Хуй записать, он у меня на витрине. Так смотри, запиши на листок и звони. Я тебе скажу свой номер. Говори, сука. Давай, 8. 812. Пошел ты нахуй, сволочь, 812. Я в Питере живу, ё-моё. 8, 0,95. Да не 0,95, 812, я в Питере живу, ё-моё. Сука, проститутка, хуй Питере ты живешь. Сука, проститутка, в Питере, блядь, хуй Москва встречает, в Питере, хуй Питере ты живешь. Я говорю, сам позвони и проверь, убедишься, в Питере я живу, ё-моё. А ты каким хуем ты сюда попал? Там заключенных не держат. Так давай, позвони. 8-812, записывай. 8-812. Хуй всем, а не мой телефончик. Вот позвони мне, сейчас проверишь. Я, сука, сейчас, блядь, проверю. Давай, жду. Итак, походу, мне звонит японский дед, товарищи. Сейчас жду сигнала ОНА. Да, я слушаю. Это ты, сволочь? Да, это я, Вася Соколов. Я рад твоему звонку. Ну, что скажешь? Андюха, когда тебя убивать надо? Парни счастливы. Где ты, сука, взял мой телефон? Так я, мне Витя его дал, сказал, дедушка, ты хороший, можно с тобой подружиться. Да сволочи, с ворами, с бандитами не вожусь я. Бандитов уничтожают. Где твоя проститутка, мать, скажи? Так вот, скажи, зачем ты так грубо разговариваешь? Я готов... А нахуй ты мне нужен, вор несчастный? Я готов исправиться. Варюга несчастный, варюга. Нахуя ты мне нужен? Нахуя варюга нужен? Где ты, сука, мой телефон взял? Так... Сука, где мой телефон взял? Ну, хочешь, я исправлюсь, только тогда ты со мной подружишься. Я не буду воровать и делать плохое. Ворами с бандитами. Ты, сука, где взял телефон, говори? Я стану честным человеком, если мы... Дыхай тебе, сука, поганая сволочь. Даже зачем так? Ха-ха. Люди, это был мега-шедевр. Мне перезвонил японский дед. Вот так вот, товарищи. Год 2004. Пранк насытился. Жертва вспитовая. Пранкер лишь мастер. Я расскажу о пранке насытился. У него интересная предыстория, которую мало кто знает. Сам пранк длится всего 19 секунд, но при этом отличается, скажем так, эмоциональностью. Даже для такой жертвы, как спиновая. Ну, значит, запись сделана в середине 2004 года. Вообще, надо сказать, что в то время со спидовой было сложно проговорить дольше одной минуты, потому что вся история с Сережей и Ниной Васильевной появится значительно позже. А до этого мы не знали, о чем с ней говорить, чем удерживать ее на линии. Оставалось только злить разными глупыми вопросами, типа вопроса про АТС из классики жанра. Ну, этот пранк тоже не стал исключением. В общем, дело было вечером. Я дозвонился с обычным вопросом. И вдруг, вместо ожидаемой реакции, слышу спокойное «Вы ошиблись» и короткие гудки. Я, так сказать, в легком ахуе. Набираю еще раз и снова слышу такой же ответ. В общем, за вечер я дозвонился ей раз 10, не меньше. И каждый раз она брала трубку и повторяла «Вы ошиблись». То есть сейчас это даже сложно представить. Не знаю, может, она своей вежливостью решила отбить к себе интерес, либо у нее сидели какие-то гости, но факт остается фактом. И вот на следующее утро я делаю, так сказать, контрольный звонок. Ну и тут она уже не сдержалась. Я аж растерялся от такого внезапного исступления эмоций. Не знал, что сказать. А что было дальше, вы слышали. Вот так вот. Да? Алло, телефон даешь? Ну ты, блядь, выеб, мать, да, насытился! Что? Ее пиздой, гнилой, блядь, ебаный в рот, блядь! Что? Насытился ее пиздой! О чем вы говорите? Сука, блядь! О чем вы говорите? У тебя что, видите, нет? Возьми телефон. Что делаем? Надя, возьми телефон. Это он. Сережа, Надя пойдет за тебя. Что Надя может знать? Возьми телефон. Это он. Надя трубку поднимает, Алик песню напевает. Возьми черная. Пранк ФМ и я, по-московского гетерокомьюнити бумеров, и далеко не последний человек в криминальном мире Новой Зеландии и Нептульской области. Призываю всех вас писать пранки и слушать радио Пранк ФМ. Долой беди войны на ИК-450. Ударим здоровым юмором по нездоровой фантазии и нетрадиционной ориентации. Оставайтесь с нами на Пранк ФМ. На свете лучше. Уважаемые радиослушатели, областной цирк имени Володи Путина приглашает в гости юных зрителей и их родителей. Нас в программе. Боров, 200-килограммный. Тухлый козел. Переметник. Щеночек. Пешак. Говорящая. Баба. А также... Кот Вася. Мы находимся на... Добролюбова, 25А. Корпус 2. Стоимость билета... Номер телефона 210-5803. Приходите, мы ждем вас. Заманчивые слоды не замерят никогда свободы. Все, что раньше было. не было этого, не было. Все, что раньше было, не было. Не было. Было, было, но прошло. Такого не было. Не было. Не было. Было, было, но прошло. Я говорю, не было. Не было. Не было. Было, было, но прошло. А ты говоришь, было. Не было. Было. Но прошло. Я говорю, не было. Все, что было, было, было. А ты говоришь, было. Прошло. Доброе прошлого года. Не было ни единого разрыва. Не было ни единого разрыва. Иду и блядь, иду и блядь, иду и блядь, иду и блядь. Не было ни единого разрыва. Не было ни единого разрыва. Иду и блядь, иду и внимательно слушаю тебя, козла. Я знаю три слова. Пошел ты нахуй. Три матерных слова. Иди ты нахуй. Сознанием этим я вышел из дома. Пока ноги твои ходят, лапы. Зашел в пиццерию. Вот туда иди сам и жри. Купил сигареты. Кури, колись. И махом один съел четыре конфеты. Боров, 200-килограммный. Кебан готовый. Застань себе в жопу. В кармане пакетик с киви. Ох ты, сволочь ты. Я самый модный. Без наркотиков не видимо. Видимо, самый красивый. Я только при наркотиках одеваюсь очень модно. Ты об этом знаешь. Голубой. Я знаю три слова. Пошел ты нахуй. Три матерных слова. Иди ты нахуй. В кармане на счастье большая подкова. Да узнаешься подковкой твоей корове. Куплю проститутку. В агентство проституток, да? Сиди модной группы. Группа захватов. Бутылку портвейна. Я тебе туда зашел бутылку, нахуй, пизду. И презервативы. А ты, сука, пидовый. Пидовый. Возьми на всю банку и выпей. В кармане пакетик с киви. Ох ты, сволочь ты. И, видимо, самый красивый. Я только при наркотиках одеваюсь по очень мощно. Ты об этом знаешь. Голубой. Да. Здравствуйте. Что надо? Какие у вас планы на сегодня? Планы на сегодня? Да. А тебе что надо? Я вас хочу пригласить в Макдональдс. Вот туда иди сам и жри. Вы не хотите? Вот иди туда. Ну я хочу вам Биг Мак заказать. Жди, Сережа, голубый. Так мы втроем пойдем с вами, с Сережей, со мной. Вот иди. Вот туда иди сам и жри. Вот туда иди сам и жри. Меня зовут Вова. Тебя зовут Ебурдей Гордеевич. Просто Вова. А так просто... Учусь в ПТУ и хожу в дискотеку. В дискотеком ходите, наркоманией занимаетесь. Я знаю три слова. Бери нахуй! Три матерных слова. Пошел ты нахуй! На этом словарный запас мой исчерпан. Ровно пять слов не знает. Застань себе в жопу. В кармане пакетик с киви. Ох говори, говори, внучок. Давай, говори. Ну что, молчишь? Наркотиком не съедет. Самый красивый. Я просто при наркотиках одеваюсь очень плохо. Что я об этом знаю? Голубой. Вот это дело твое мне хуй. Я тебе говорю, сходи куда-нибудь. Куда? Жопу на перевилку? Я вас хочу пригласить в Макдональдс. Вот туда иди сам и жри. Вы не хотите? Вот и не туда. Но я хочу вам Биг Мак заказать. Сходи, Сережа, за опыт. Так мы втроем пойдем с вами, с Сережей и со мной. Вот они. Все, пока. Поехали. Поехали. тебе на хуй. Я шел по мокрым лужам, по скользкой мостовой, ногами мой утюжил, а мокрый мой падал. А я шел на хуй по зимнему саду, по пустой мостовой. Мой шел со мной рядом, шпионил за мной, следил за мной взглядом, бесшумный конвой. И вот я стою нахую. С неба падает мой, значит, небу так надо. Мой. В это трудно поверить, я вернулся нахуй. Ты открыла мне двери. Мой пошел вслед за мной, и вдруг мой поставил, увидел шапу. На пороге остались только капли гноя. Нас уносит река гноем, плавных весел волнами, словно кто-то насрать штаны. Мы стоим нахую. Нахую водопада, с неба льется гной, значит, небу так надо. Гной. А тебе ты ебет, ты козел ебет. Через неделю тебя на ком поставлю. И тогда будешь мне или обиженником, и тебе по-другому, и тебе будешь страшать его в хуй. Я говорю, раком на голове будешь вести. И шмаз, блядь, его тетки время в жопу. Я говорю, через неделю, блядь, будешь мне на хуй лететь. Как балалайка, блядь. Или в жопу, если страшно. Есть такой тяжкий крест, и гитар. А зачем? Он мне так зайдет. Нет, нихуя, нормально войдет. Готовь жопу, ты, хуй. Хуй ты звонишь, что постоянно звонят. Я тебе раком в школьном дворе поставлю. Какой школьный дворе? В любом. Я говорю, раком на горе будешь вести. И ты будешь обиженником. На те 450 есть такая жена в Искусковске. За убийство. А тебе это ебет, ты козел ебет. Через неделю я тебе раком поставлю. Капусткой, но не красной. Эй, тут был хороший борщик. Так, так, еще чего. Тут был хороший борщик. Капусткой, но не красной. Эй, сосисочки. Сосисочки. Сосисочки. Сосисочки. Ну, еще есть непонятный салат. Какой-то непонятный салат. Ну, еще есть непонятный салат. Какой-то непонятный салат. Эй. Куда крошат капусту? Куда крошат морковку? Куда крошат борщ? Куда крошат сосисочки? Сосисочки. Сосисочки. Сосисочки. Сосисочки. И яблоки с ананасами. Так, так. И яблоки с ананасами. Эй, эй. И яблоки с ананасами. Так, так. И яблоки с ананасами. Эй. И яблоки с ананасами. Так, так. И яблоки с ананасами. Эй, эй. И яблоки с ананасами. Так, так. И яблоки с ананасами. Эй, сосисочки. Сосисочки. Сосисочки. Сосисочки. Вообще он меня, вообще он меня бесит. Вообще он меня еще чего бесит. Вообще он меня бесит. вообще он меня, я все чего бесит. Сосисочки. Сосисочки. Сосисочки. Сосисочки. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Я Никита Литвинков. Вы ебете и кончаете телефонным хулиганством. У вас хуи от этого стоят и кончаете. Вы когда-нибудь женщину зашите в роли? Жена с детьми уехали на дачу. Аля, Улю. Микрорайон справляет выходной. 8 марта я пить не буду. А я завязки печени контачи. Пьяный, что ли, да? Сижу один тверезый и смурной. Обиженный человек. И вдруг ко мне с балкона входит дама. Баба. Одета наспех, волосы торчком. Мол, ейный муж пришел домой. Вошел. А он по пьяни шибко злой. Блях ты, сука. А мой балкон как раз под ней. Ага. Она и слезла поскорей. Давно не еб. И до соседки переждет. Проебешь? Откуда ейный муж заснет? Вы что, охуели? Короче, дело к ночи, а я напрягся очень. Для тебя это хорошо, понимаешь? Ты после этого кончаешь, видимо. А тут внезапно теща на пороге. Боится, Павла. Мол, привезла борча тебе зятек. Здравствуй. А к ней в халате дамочка выходит. Переёб её. Вот тут меня прошиб электрошок. Таскал ты. А тёщ в крик стоит, орёт дурниной. И хочет даму щами окатить. Так, я подумал. А дама ей кричит в ответ. Ах ты, пидорка! Мол, ничего между нами нет. Пидорка ты, блядь! И что сейчас на этот крик сюда придет ее мужик? Я тебя так разъебу тогда! А он по пьяни шибко злой. Ёпта мать! И не владеющий собой. Я тебе, блядь, удушу! Короче, дело к ночи, а я напрягся очень. Вот, готовься. Сейчас зачекается время. А в дверь прямо здоровый входит дядя. Задавлю. В глазах обида, а в руках утюг. И ты будешь обиженником. И если честно, то на дядю глядя, я где-то снизу ощутил испуг. Ой-ой, блядь. Но тут внезапно теща оживилась. Где? И хвати его кастрюли по хребту. Блядь. И вдруг нам дама говорит. Да ты, блядь. Что ей муж, наверное, спит. Ложись спать. Ей пора домой. И так испорчен выходной. Сука! А этот дядя их сосед. Какой же сосед? В его квартире только нет. Электроэнергию отключают. И он погладиться зашел. Успокойся. Блин, смерть свою нашел. Будешь скоро похоронен. А теща надо бы в дурдом. Вот туда и езжай. Не то к утру прибьет весь дом. На палке какие-то. Короче, дело к ночи, а я напрягся очень. Есть такой дядьки Клем, так и так. Что было дальше, описать несложно. Жопу, блядь, выебут. Мужик очнулся, теща отмерла. Ой! Мужик уполз, а теща не отложка. За 10 000 в больницу увезла. Гудбай. А я достал из тумбочки заначку. И тут рафлировал стакан. Хуесос! За дядю. Ты че, блядь? Тещу. Я тебе покажу, блядь. За жену. Да ебал я тебя в рот! И за свободу африканских стран. Маленькая страна, маленькая страна. Я за горами, за лесами. Ой, ебанут, как ты. Там звери с добрыми глазами. Хуй тебе откусили. Там чудо озера искрится. Ой, блядь, Басков хуев. Ну какой же хуй. Маленькая страна. Маленькая страна. скажет, кто покажет, где она, где она? Маленькая страна, маленькая страна, кто мне расскажет, кто покажет, где она, где она? Эта страна мне только снится, но светлый миг придет, и на крылатой колеснице я совершу полет. Маленькая страна, маленькая страна, кто мне расскажет, кто покажет, где она, где она? Маленькая страна, маленькая страна, кто мне расскажет, кто покажет, где она, где она? Маленькая страна, маленькая страна, кто мне расскажет, кто покажет, где она, где она? Пранк FM, FM, FM. Что лучше пранк микс на пранк? Официально заявляю, что за все, что здесь сегодня было, я лично никакой ответственности не несу.